На севере к тому времени сложился другой вид представлений, где пьесы имели законченный сюжет на историческую, бытовую или фантастическую тему, а также музыкальное сопровождение. В одном из захоронений XIII века в провинции Шаньси найдены раскрашенные глиняные фигурки актеров и модель театральной сцены. Среди персонажей труппы мы встречаем чиновника, стражника и простолюдина, комика со следами грима, часть лба выкрашена белой краской, на щеках черные кружки и танцующую женщину. Женские роли уже тогда исполнялись мужчинами. В XIV веке складываются основы классической китайской драмы с законченным набором актерских амплуа. Главным героем, отрицательным героем, женскими персонажами, каковых насчитывалось до 10 видов, комиком и ролью старика из народа. Возникли устойчивые традиции музыкального сопровождения пьес и каноны сценического действия. Китайский театр не знал ничего подобного жанрам античного или европейского театра. Представления в нем различались в зависимости от общего стиля постановки, отражавшего общепринятые различия в китайском искусстве, например, различия между гражданским и военным стилями. Вся постановка сопровождалась музыкой, а ее сюжет, как в европейской опере, не имел большого значения. Страница 505. Ведущая роль в популяризации классических форм театра принадлежала купеческой верхушке городов нижнего течения Янцзы. В середине XVI века на юге провинции Дзянсу сложилась традиция театра кунцюй, наиболее популярная среди образованных слоев общества. Одновременно возникло большое число локальных театральных традиций. К началу XX века их насчитывалось более 300. Каждая из них имела свою музыкальную и сценическую стилистику. Наибольшую известность получили театры провинций Дзянси, Хунани, Аньхой, Сычуани, Джэцзяна, юга Фудзяни и ряда областей севера. Труппы из разных провинций имели свои постоянно действующие театры в столице империи Пекине. С XVIII века на основе синтеза нескольких локальных театральных традиций сложилась так называемая «пекинская опера», наиболее совершенный продукт почти тысячелетней эволюции китайской музыкальной драмы. Развитие классического театра в соответствии с общими установками китайской культуры шло по линии все более тщательной стилизации представлений. Театр в Китае – это искусство не отражения, а правильного обозначения явлений жизни, что сообщает жизни ее возвышенные и неуничтожимые качества. Поэтому китайский театр допускает очень высокую степень условности и символизации. Его канон сводится к строго заданному репертуару сценических приемов, и задача китайского актера является их максимально точное воспроизведение. Каждый персонаж китайского театра является собой определенный человеческий тип, на который указывает символика его грима и костюма. Так черный цвет означает честность, красный – счастье, белый – траур, желтый – царственное достоинство или монашескую аскезу, синий – варварское происхождение и так далее. В пекинской опере различалось 16 основных композиций грима, общее же их количество достигало 100 и более. Принципы актерской игры вовсе не требовали создания иллюзии действительной жизни. Декораций на сцене почти не было, а действия актеров обозначались символически. Например, плетка в руке актера обозначала верховую езду, платок, накинутый на его лицо, – смерть. Веер в руках – ветренность. Гору мог заменить обыкновенный стул, реку – флажок с изображением рыб, храм или лес – листок бумаги с соответствующей надписью и так далее. Страница 506. Степень символизации действия служит одним из критериев разграничения народного и классического театров. Народные представления в целом отличались гораздо большим натурализмом, вплоть до применения в них настоящего оружия. Заметим, что тенденция к натуралистической достоверности представления была свойственна и придворному театру. Так, в представлениях императорского театра в Пекине при необходимости на сцену выводили настоящих лошадей и даже слонов. Под сценой же имелись колодцы, из которых с помощью зубчатых колес поднимались громоздкие декорации, пагоды, гигантские цветы лотоса и так далее. Хотя представления классической музыкальной драмы, отличающиеся сложной символикой сценических образов, изощренной стилизацией и высокопарным книжным языком, могут показаться неискушенному зрителю чисто элитарным, далеким от народной жизни искусством, это впечатление обманчиво. На самом деле, как уже отмечалось, различные виды театра были прочно связаны единством принципов китайской культуры, даже если это единство представало в виде определенной иерархии художественных форм. Единство театрального мира заявляло о себе, помимо прочего, в праздничной и непринужденной атмосфере, свойственной всем театральным представлениям. Подавляющему большинству китайцев, особенно в деревне, театр был известен только как часть праздника. И именно театр был для этих неграмотных людей главным средством приобщения к ценностям традиционной культуры.